В промежутках между едами мы с Сашей бегали по саду, ловили друг друга, перегонялись, хотя, признаюсь, однообразие этих игр скоро меня утомило. Саша заметила это. «Вам, братец, скучно со мной?» — спросила она грустно. «Нет, ничего. А вот вам как? Всегда вы одни да одни». Она рассказала мне, что ей совсем не скучно, а ежели и случится соскучиться, то она уходит к соседским детям, которые у нее бывают в гостях, что она, впрочем, по будням и учится, и только теперь, по случаю моего приезда, бабушка уволила ее от уроков. «Ну, перестанемте бегать, коли вам скучно, давайте так говорить», сказала она в заключение. «У вас в заведении трудно? Большие уроки задают». Я охотно стал рассказывать и, разумеется, дал волю воображению. «Я, Сашенька, Цицерона уже прочитал, а в следующем классе за Юлия Цезаря примусь». «Какой такой Цицерон?» «Римский сенатор. Он спас Римскую республику от Катилины. Ах, если б вы знали, какая-то прелесть его речь против Катилины! До каких же пор, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?» Продекламировал я восторженно. «А мне говорили, что Рим гуси спасли». «Гуси сами собой, а Цицерон сам собой. А из математики мы логарифмы проходить станем. Вот трудно-то будет. Зато ученым сделаетесь». «Я, сестрица, хочу профессором быть». «Вы какие науки больше любите?» «Я больше всего русский язык люблю. У нас сочинения задают, переложения, особливо из Карамзина. Это наш лучший русский писатель». Звон вечевого колокола раздался, и вздрогнули сердца новгородцев. Вот он как писал. Другой бы сказал: «Раздался звон вечевого колокола, и сердца новгородцев вздрогнули», а он знал, на каких словах ударение сделать. Разговаривая таким образом, мы скоро сблизились на «ты». Так что под конец она не без волнения спросила меня: «А ты долго у нас погостишь?» «Утром после Петрова дня встану пораньше, соберусь и ау, сестрица!» «Господи, хоть бы недельку погостил!» «Нельзя, голубушка, маменька строго-настрого приказала. Если не ворочусь, как сказано, никуда впредь не отпустит. И не просись». Саша пожаловалась на меня бабушке, но старушка, потужив вместе с внучкой по случаю моего скорого отъезда, в заключение, однако ж, похвалила меня. «Слушайся папеньку с маменькой», — сказала она. «Родительское сердце, оно памятливое. Иногда и причины настоящей нет, а оно все об детище болит, да на мысли наводит. Не случилось ли чего? Здоров ли? Не сломался ли экипаж? Лихие люди в дороге не обидели ли? Хоть про себя скажу, далеко ли отсюда до города, а отпустишь, бывало, покойницу Леночку к знакомым вечером повеселиться. Я, маменька, в 11 часов возвращусь, а я уж с 10 часов сяду у окна, да и сижу. Посидишь, вздремнешь, проснешься, опять вздремнешь, смотришь, ануш, и полночь близко. Что такое? Здорово ли? Не случилось ли чего? Послать спросить совестно, осудят, скажут: вот беспокойная старуха дочери повеселиться не даст. Да до часу, до двух и промаячнешься. Так-то вот. Нет уж, голубчик, поезжай. Коли папенька с маменькой ждут, так и разговаривать нечего». Вечером, конечно, служили всеночную и наполнили дом запахом ладана. Тетенька напоила чаем и накормила причт и нас. Но сама не пила, не ела и сидела сосредоточенная, готовясь к наступающему празднику. Даже говорить избегала, а только изредка перекидывалась коротенькими фразами. Горничные тоже вели себя степенно, ступали тихо, говорили шепотом. Тотчас после ухода Причта меня уложили спать, и дом раньше обыкновенного затих. На другой день с 8 часов мы отправились к обедне в ближайшую городскую церковь и, разумеется, приехали к часам. По возвращении домой началось именинное торжество, на котором присутствовали именитейшие лица города. Погода была отличная, и именинный обед состоялся в саду. Все шло как по маслу. Пили и ели вдоволь. А теленок, о котором меня заранее предупреждала тетенька, оказался в полном смысле слова «изумительным». Я не стану описывать остальное время, проведенное у тетеньки, но помню, что мне ужасно не хотелось ехать. Наутро после Петрова дня меня собрали, снабдили всякого рода съестным и гостинцами, благословили и отправили. Приехавший в Малиновец, я подробно рассказывал братьям. Степа уже перешел в последний класс, а Гриша тоже выдержал экзамен с отличием. О разливанном море, в котором я купался 4 дня, и роздал им привезенные гостинцы. «А мы, брат, здесь полотками питались», — грустно молвил Степа. «Да, впрочем, вчера последний прикончили. Конец полоткам». После этого я уже не видал тетеньки Раисы Порфирьевны. Но она жила еще долго. Выкормив Сашеньку в меру взрослой девицы, выдал ее замуж за хорошего человека. Но не отпустила от себя, а приняла зятя в дом. Таким образом, мечты ее осуществились вполне. Были ли в ее жизни горести, кроме тех, которые временно причинила смерть ее мужа и дочери, я не знаю. Во всяком случае, старость ее можно было уподобить тихому сиянию вечерней зари, когда солнце уже окончательно скрылось за пределы горизонта, и на западе светится чуть-чуть видный отблеск его лучей, а вдали плавают облака, прообразующие соленье, варенье, моченье и всякие гарниры, тоже игравшие в ее жизни немаловажную роль. Прозвище «Сластены» осталось за ней до конца. Я не раз впоследствии проезжал мимо Р, но как-то всегда забывал заглянуть в Охлопинскую усадьбу. Слышал, однако, что усадьба стоит и поныне в полной неприкосновенности, как при жизни старушки, только за садовым тыном уже не так тихо, как во времена она, а слышится немолчное щебетание молодых и свежих голосов. Это щебечут внуки и внучки Сашеньки. И она, в свою очередь, овдовела. Дети 2 ее сыновей, которые сами устроились в Петербурге, а детей покинули на руки бабушки. Один из этих сыновей состоит на службе, идет ходка и ко всякому празднику чего-нибудь ждет. Другой пока еще либеральничает, но тоже начинает косить глазами направо и налево, так что не мудрено, что не в долге он начнет томиться с приближением праздников. Сашенька унаследовала от бабушки роль баловницы и сама кушает, и деточек прикармливает. Всем она приготовила обеспеченный кусок и живет среди своих птенчиков безболезненно, мирно и немало не тяготясь 60-летнюю старостью, которая совершенно незаметно, без малейших предостережений, подкралась и к ней. Помнит ли она обо мне, я не думаю. По крайней мере, сыновья ее не сочли нужным познакомиться со мной, да и не мудрено, ведь я прихожусь им четвероюродным дедушкой, а в этой степени родства самая память об узах невольно исчезает. Притом же оба они вполне проникли в суть современной жизни. Один — тайный советник, другой хоть и опоздал, но тоже на хорошей дороге стоит. А я ни во что не проник. Живу словно в Муромском лесу и чувствую, как постепенно одно за другим падают звенья, которые связывали меня с жизнью. Так, писачка. О, писачки российские! С каждым годом вы плодитесь и множитесь и наполняете землю отечественную стихами и прозою. Но когда же вы в меру человеческого возраста вырастете?